Человек резко обернулся. «Ух, вы меня напугали!» — сказал он, приложив руку к сердцу. «Здравствуйте! Извините, я ваш сосед. И вы знаете, у меня сегодня с самого утра что-то странное с телефоном. Кстати, у вас работает телефон?» «Да». «Вы уверены?» Александра замешкалась на мгновение. «Сейчас проверю». Она закрыла дверь, заперла замок, подошла к телефону и подняла трубку. Гудок. Положила трубку и снова вышла. «У меня все работает». «Да?» Сосед в растерянности пожал плечами. «Не понимаю». «А что у вас случилось?» «Гудков нет. И знаете, такой хрип в трубке все время». «У вас нет никого, кто бы разбирался в телефонах?» Сосед кивнул вглубь Семкиной квартиры. Александра отрицательно покачала головой. «У нас никто не разбирается в телефонах». «Жаль». «Извините». «Ничего. Может быть, вам его за неуплату отключили?» «Да у меня вроде все уплачено, а по межгороду не звонил я никуда». Александра развела виновато руками и сказала: «Ну, тогда я вам вряд ли чем-нибудь смогу помочь». И закрыла дверь. На всякий случай она еще понаблюдала несколько минут в глазок. Но ничего особенного на лестничной площадке не происходило. Покопавшись немного в щитке, поворчав недовольно и потрепав свою шевелюру, сосед зашлепал босыми ногами в квартиру напротив и закрыл за собой дверь. Александра вернулась в комнату. «Странно как-то все это. Может быть, позвонить в клуб и рассказать Семке?» Но она не успела что-то решить, телефон неожиданно ожил сам. Александра вздрогнула, сняла трубку и поднесла ее к уху. «Да?» «Алло?» — не очень уверенно сказал мужской голос, показавшийся Сашке знакомым. «С кем я разговариваю?» «Хорошенький вопрос!» — возмутилась Александра. — А я с кем разговариваю? — Я, кажется, понял. Голос заговорил заметно бодрее. — Это Александра? — Допустим. — Привет, Александра. Семена, позови к телефону. — А кто его спрашивает? — Ну, у вас и конспирация. Голос хмыкнул. — Это Сергей. — Какой Сергей? — Пастух. Александра наконец вспомнила. Точно. Он заезжал к Семке примерно неделю назад, и она запомнила этот его чуть скрипящий голос. «Привет, Сережа!» «Слушай, что у вас там происходит?» «Да я и сама не знаю». «А Семка?» «Его нет сейчас». «Черт!» Пастух недовольно цыкнул. «Мне его обязательно надо найти. Он не говорил, где будет пропадать». Александра лихорадочно соображала, как ей поступить. Почему-то у нее вдруг появилась мысль, что по телефону лучше не разговаривать. Ведь вполне может оказаться, что проблемы у этого босого соседа с телефоном возникли неспроста. Раньше она никогда не задумывалась о таких вещах, но сейчас эта мысль показалась ей самой собой разумеющейся. «Знаешь что? Подъезжай к нашему дому. Ты помнишь, когда ехать?» «Конечно». «Подъезжай. Я встречу тебя у подъезда». «Окей», — вздохнул пастух. «Только я сейчас никак не могу». «А когда ты можешь?» «Вечером». «Тогда подъезжай в 9 на Остоженку». «Договорились». Александра повесила трубку и задумчиво уставилась в стенку. Но через пару минут скинула с себя эту задумчивость. Позвонила в клуб. Там было занято. Тогда она оделась и осторожно вышла из квартиры, заперев дверь на все замки. Но прежде чем спуститься вниз, она решила узнать у соседа, выяснил ли он, что случилось с телефоном. Ее беспокоило это. Подойдя к двери напротив, Александра хотела было уже ткнуть пальцем в звонок, но отдернула руку, замерла и прислушалась. Изнутри еле слышно доносился мужской голос. Когда-то давно, еще в школе, вот так же через дверь она случайно услышала, как ее парень сплетничает о ней по телефону. Слова были грубыми и подлыми. Первое предательство в ее жизни, которое она переживала потом как конец света. И точно так же, как сейчас, Александра услышала их раньше, чем успела позвонить в дверь. Телефон у предателя стоял в коридоре, совсем недалеко от входной двери, и поэтому она тогда смогла услышать его разговор. А сейчас, когда Александра вспомнила этот давний случай, она вдруг сообразила, что телефон у соседа прекрасно работает. Отремонтировал? Или с самого начала все было в порядке? Сашку непреодолимо тянуло подслушать. Прижавшись ухом к щели между дверью и косяком, она замерла. Слышно стало почти все. «Говорю, что там одна девка, артиста нет. Что? Пока не знаю. Она не назвала адрес. Видимо, повезет его сама. Мне кажется, что ваш пастух, Андрей Сергеевич, не собирается сидеть на месте. Сразу его убирать надо было». На этих словах голос осекся и некоторое время молчал. Похоже было, что его хорошенько отчитывали. Потом продолжил. «Я понял. Как скажете». Александра осторожно оторвала ухо от двери и медленно пошла к лестнице, все время оглядываясь на соседнюю квартиру. Она словно опасалась, что в любую секунду оттуда кто-нибудь может выскочить.